Глава 11. Восстановление территории. Строительство телепорта шло во вполне быстром темпе. За процессом можно было спокойно наблюдать из окошка моего кабинета. Устанавливали плиты, руны и магические кристаллы для подачи энергии. Также неподалеку восстанавливались небольшая гостиница для потенциальных туристов, несколько таверн и даже небольшое кафе. Если сравнивать, то здание телепорта чем-то напоминало вокзал из моей прошлой жизни. Тоже покупка билетов согласно времени, когда открываются врата в то или иное место. Скамьи ожидающих свой выход и даже зона для тех, кто желает сдать свой тяжелый багаж на хранение, чтобы не таскаться с ним. И занимались строительством именно драконы. Да-да, эти чешуйчатые все же смогли уговорить меня открыть посольство и сошлись на том, что они восстанавливают телепорт на моей территории. Что касается дизайна самого здания, то его курировала я. Во-первых, потому что я обязана была знать, что там вообще строится, чтобы спать спокойно. Во-вторых, на моих землях очень нужен телепорт. В-третьих, несмотря на то, что для многих мои идеи были чем-то странным и вызывающим, они их спокойно приняли и приступили к реализации. «Это так странно», — задумчиво произнес Гэбриэл, когда смотрел на чертежи. «Как тебе это в голову пришло?» «И что же в этом такого странного?» — вздохнула я, продолжая делать пометки на бумаге. «Обычно телепорты просто ставят в центре города, а рядом с ними ставят волшебника, который отвечает за призыв портала. Но тут целая система. Джей, ты удивительна». В этом случае он был прав. Проблема заключается в том, что помимо самого телепорта нужна магическая энергия, а она есть только у магов и тех, кто от природы владеет магией. Иными словами, такие как я не могут воспользоваться телепортом по собственному желанию, только при сотрудничестве с магом. И ладно, он отправит тебя в нужном направлении, но где гарантии, что завтра будет все в норме? Вот-вот, их нет. Поэтому я подумала о том, что можно использовать подаренные драконами кристаллы маны. Одного оказалось вполне достаточно для того, чтобы подключить к нему целый квартал. На нем будет работать телепорт, гостиница, таверны, а также большая часть уличных фонарей, которые также принялись строить драконы. По правде сказать, мне бы и телепорта хватило, но те, стоило им увидеть мои чертежи, как обезумевшие фанатики бежали сломя голову, чтобы приступить к воплощению идеи. Для меня было проблемой достать все необходимые материалы, то, что легко проводит ману и перераспределяет в оборудование, однако с чертежами проблем не возникало. Всего-то пришлось воспользоваться навыками из своей прошлой жизни. Вот только остальным о том, откуда я беру идеи, лучше не знать. Не сказать, что в этом мире не было магических изобретений, однако война наложила жирный крест на прогресс в бытовой отрасли. Все гениальные умы были сосредоточены на том, как уничтожить демонов, и в принципе, я это не осуждаю. В каждое время, в каждую эпоху нужны свои изобретения. «Когда ты только это все успела придумать?» – восхищался Гэбриэл, находясь в моем кабинете и просматривая черновые варианты чертежей. «Приснилось», — холодно отозвалась парню, после чего поспешила сменить тему разговора. «Что там насчет твоих учеников? Они собираются приезжать сюда, чтобы заняться древесиной?» «Ах, это...» — словно только вспомнил маг. «Они, по идее, уже должны быть там». «Что?» — растерялась я. «Разве они не должны были сначала встретиться со мной, чтобы представиться? Как твои ученики поймут, что нужно делать, если мы им даже слова не сказали? Что ты передал?» «Ничего», — пожал плечами Гэбриэл. «Просто закинул их в центр Чернолесья, оставив записку, чтобы они разобрались с деревьями». «Что? Да ты же их убьешь, идиот!» «Нет, нет, Джей», — засмеялся волшебник. «Уверяю, с ними ничего не будет. Они в полной безопасности. Разве я когда-нибудь тебя подводил?» На это я ничего не сказала, хотя хотелось отметить, что у него просто возможности не было. Но лучше не провоцировать безумца на еще более безумные поступки. На этой неделе мне и пылкости драконов хватает. Однако, если смотреть с точки зрения драконов, то для драконов это своего рода игра, с которой они ранее не сталкивались, и пока трудно судить, надолго ли хватит этого энтузиазма. Неожиданно раздался стук во входную дверь. «Госпожа!» — прозвучал знакомый голос. «Лео!» — протянула я. «Прошу, входи!» Молодой волшебник тут же не заставил себя ждать и вошел в помещение. Но как только встретился взглядом с беззаботным Габриэлом, напрягся и немного стушевался. Однако он также успел уже привыкнуть к тому, что этого черта не выгнать. «Что-то случилось?» – спросила я, привлекая внимание юноши. «Да», – отозвался Лео, нахмурившись. «К вам пришли зооморфы и зверолюди». «Зверолюди? Случайно не те, которые остались в портовом городе?» — уточнила я, на что Лео согласно кивнул. «Именно они», — отозвался парень. «Из них я выделил несколько семей из клана волчьих, кошачьих и крысолюдов. Мне попросить их подождать вас, или лучше им стоит уйти?» По всей видимости, они так или иначе решили уйти. Вздохнула я, после чего поднялась с кресла. «Просто пришли попрощаться и оповестить нас о своем уходе». «Вот как?» – задумался Лео, поднеся указательный палец к нижней губе. «Я об этом не подумал». «Все они не очень ладят с человеческой расой», — пояснила я, пока направлялась к выходу из кабинета. «Да и их кланы по большей части любят жить глубоко в лесах, где много зелени и продовольствия. Тут же теперь будет круглыми сутками идти стройка, а значит шум, грохот, человеческие крики и ругань. Вот они и уходят». «Ясно», — тихо произнес Лео, следуя за мной. Хотя должна отметить, что не все такие. Например, зооморфы по большей части предпочитают избегать человека. Если сравнивать их со зверолюдами, то первые были больше животными, у которых появились человеческие повадки. Они могли говорить и ходить на двух ногах, как люди. Некоторые даже имели по 5 пальцев на своих руках. Но все же те были в основном зверями. Инстинкты и преданность своим традициям у них заложена глубоко в крови. Зверолюди же были скорее людьми, с повадками животного. Внешне они мало чем отличались от человека, но их выделяли звериные конечности, такие как уши, хвост, клыки или животные повадки. И да, если выбирать по внешности, то аристократы в основном выбирали именно зверолюдей, так как они казались милее и симпатичнее. А вот если покупали зооморфов в качестве раба, то исключительно с целью физического труда, так как те и сложением крупнее, и посильнее будут. Как я слышала, все пассажиры, которых мы подобрали с корабля работорговца, смогли быстро адаптироваться в портовом городке. Да и, разумеется, не без стычек с двух сторон, однако должна отдать должное Луи. Стоило хоть кому-то устроить заварушку, как парень без разбирательств отправлял в темницу на 15 суток сразу 2 стороны. 3-4 случая, и вот в городе наконец-то стало тихо. Это давало понять, что перед законом все равны. И местным властям откровенно плевать, какой вы расы – пола, религии, цвета кожи или даже меха. Нарушил местные правила? Садись в темницу и подумай над своим поведением. Плохо это или хорошо – не знаю. Но в армии я уже давно успела уяснить одну истину. Без надлежащего порядка все покатится в тартарары. И в итоге любое, даже самое пустяковое дело будет ждать провал. Посетители, которые прибыли на этот раз, решили не оставаться в гостиной, а терпеливо дожидались меня в холле. На этот раз они предстали предо мной в довольно неплохом виде. На существах была обычная одежда, а не серая дешевая роба. Все сыты, здоровы и вымыты. Хотя мне до сих пор забавно смотреть на то, как на мохнатой голове волка красовался картуз. При этом я заметила, что даже если тут и было всего 3 семьи, они вели себя свободно, общались друг с другом, не делясь по видам, как это было в прошлый раз. Однако, когда существа увидели меня, все тут же поклонились. Молодые, даже слишком. Сколько им тут по человеческим меркам? Боюсь, что самому взрослому от силы 25. «Доброго дня, господа!» – поздоровалась с ними, тем самым разрешая подняться. «Вы ко мне по какому-то поводу или просто так?» «Маркиза Феникс, мы пришли поблагодарить лично за то, что позволили остаться у вас на землях», — начал самый высокий зооморф из клана волков. «За это время успели понять, что территория далеко не богатая, однако даже так вы выделили для нас жилье и одежду, и еду». «Как я уже и говорила, мне не нужны благодарности», — остановила его. «Я сделала это, потому что должна была, все в порядке». «Что же, даже если вы и говорите это», — протянуло существо, украдкой переглядываясь со своими собратьями, — «мы бы хотели отплатить вам за добро, а также кое о чем попросить». «Вот как?» — удивленно приподняла одну бровь. «Слушаю». «Маркиза, возможно, мы покажемся вам наглыми и неблагодарными, которые злоупотребляют вашей добротой, однако разрешите нам остаться на вашей территории. Очень просим». «Что?» Растерялась я, совершенно не ожидая этого от зверолюдей и зооморфов. «Я ведь говорила вам, что вы можете оставаться столько, сколько посчитаете нужным, и...» «Нет, мы не об этом», — тут же пояснил волк, замахав перед собой большими лапами. «Мы хотим остаться здесь не как беженцы или гости, а как жители вашей территории, если быть точнее, стать членами вашего клана». Неожиданно к волку наклонилась девушка с кошачьими ушками и что-то быстро прошептала ему. «Ой, то есть, по-вашему, это будет как получить гражданство?» «То есть вы хотите стать жителями моих земель?» «Именно», — кивнул волк. Мы успели пожить тут и поняли, что нас устраивают местные правила. Мы во многом сильнее обычных людей и способны браться за тяжелую работу. К тому же, как мы заметили, дополнительные руки вам не помешают. «Что правда, то правда», — кивнула я, не став отрицать очевидного. «Но ваши земли...» «Они уничтожены», — тут же пояснил он. «Вначале мы думали о том, чтобы вернуться туда, где ранее жили наши кланы, и попытаться восстановить поселение. Однако у нас нет гарантии того, что трагедия не повторится снова. Тогда почему бы не сделать это место своим домом? Мы обещаем соблюдать местные правила и порядки. Мы будем работать и трудиться на благо территории. Однако взамен просим защиты и покровительства, маркиза. Примите ли вы наше предложение?» После того, как волк задал свой вопрос, в помещении воцарилась тишина. Лео от шока разинул рот и выпучил глаза. Он то и дело смотрел то на меня, то на зооморфа. Тем временем сами существа буквально пронзали меня пристальным взглядом, переполненным волнением, страхом и переживаниями. Им было страшно. Похитили из дома и отправили как скот на продажу. Неудивительно, что часть бывших рабов решили попытать удачу и остаться там, где с ними обращаются как с равными. «Да», — ответила я, прерывая звенящую тишину. «Вы можете остаться, как жители моих земель, а я, в свою очередь, гарантирую вам защиту». Стоило мне это произнести, как зооморфы и зверолюди одновременно ликующе вскрикнули, обнимая друг друга и радуясь, словно наступил какой-то праздник. Я же тем временем повернулась в сторону Лео. «Нужно будет подготовить документы и все необходимое для новоприбывших. Также свяжись с Джо и передай, чтобы тот позаботился о новых жилых домах». «Боже!» – простонал Лео, осознавая, что его ждет еще много бессонных ночей впереди. Но даже несмотря на все трудности, юноша улыбнулся и, поклонившись, произнес. «Будет исполнено, госпожа». «Вы уверены?» «Да. Копаем именно здесь. Госпожа, я до сих пор до конца не понимаю, зачем мы это делаем? Разве не проще жить так, как мы жили до этого? Разве от этого не возникнет только больше проблем? Разве это не приведет к неимоверным затратам?» «Лео, иногда я полностью согласна с твоим братом». «То есть, ты слишком много думаешь», — вздохнула я, после чего отметила острием меча то место на земле, где необходимо будет начинать копать. После чего выпустила небольшую волну ауры, тем самым прощупывая почву, и сделала несколько шагов в сторону, снова делая пометку на земле. «Так, это будет называться... это... что мы вообще делаем?» Вздохнул парень, после чего открыл свой карманный блокнот и приступил к записям пометок. «Скважина», — ответила Лео, после чего выпрямилась и с довольной улыбкой посмотрела на него. «Это будет скважина». И это была не обычная скважина, а скважина по добыче пресной воды. В принципе, в чем-то Лео был прав. Все королевство привыкло к тому, чтобы либо использовать магию для добычи воды, либо просто с утра пораньше отправить слуг к ближайшему колодцу. На худой конец, рядом с любым поселением всегда должна быть река, так что о воде особо никто не беспокоился. А учитывая, что у аристократов были слуги, которые вместо них и ведра натаскают, и подогреют, и ванну наберут, а тебе, такому важному, единственное, что оставалось, только воспользоваться всем этим. Поэтому, разумеется, никто даже не задумывался о том, чтобы как-то упростить эту задачу. Ведь зачем создавать что-то новое, если и старое неплохо справлялось, верно? Эти толстосумы даже мыться самостоятельно не могут, не говоря уже о том, чтобы одеться. Однако я с этим в корне не согласна. Разумеется, не сказать, чтобы не было служанок, которые помогли бы мне привести себя в порядок. Да и тем более безумно приятно, когда тебе делают питательную маску на лицо, массажируют плечи и ухаживают за волосами. Однако с годами приходишь к одной простой истине. Я хочу это получать каждый день. Не потому, что это вопрос гигиены, не потому, что требует здоровья, а потому, что хочу. А ведь когда горничная впервые увидела мое обнаженное тело, та воскликнула от шока. Спереди у меня еще более-менее. Но вот спина практически полностью покрыта шрамами минувшей войны. Они уже давно не болят и зажили, оставив после себя грубые и уродливые рубцы. Однако девицу все же это напугало до чертиков. Для молодой незамужней девушки получить хотя бы малюсенький шрам на теле означает чуть ли не знак бракованный. Культ красоты укоренился не только в умах аристократов, но и среди большинства простолюдинов. Причем, если во времена моей подростковой жизни подобное было в моде в основном среди девушек, то сейчас и юношей стараются избегать, если найдут во внешности хотя бы один изъян. А война, ясное дело, никого не красит. Особенно был среди взвода демонов один монстр, чья кровь была подобна кислоте. Если хотя бы капля упала на кожу, то запросто могла прожечь до самых костей. В общем, без воды никак. Поэтому я решила установить в нашем небольшом городишке центральное водоотведение. Так как дома все равно только начинают строиться, а каменные дороги еще толком не уложены, решила воспользоваться моментом. Мне повезло с территорией в этом плане. Имеется морской порт. Имеется вполне неплохая река недалеко от посевных зон. Но самое главное – это то, что удалось обнаружить грунтовые воды, стекающие в море. Искать их не составило особого труда. Достаточно было просто выпускать ауру в землю, тем самым прощупывая плотность земли. Там, где она высокая, воды либо нет, либо она на очень глубоком расстоянии. Там, где плотность средняя, высока вероятность, что имеется подземная река. Одно дело, когда я нахожу реку, и совершенно другое, когда ее нужно использовать. Именно поэтому в данной ситуации нужны маги. В теории все довольно просто. Чертежи, как это должно выглядеть, были у меня уже на руках. Оставалось только встать и начать действовать. Правда, я, пожалуй, была единственной, кого искренне заботил сей проект. «Госпожа!» – постоянно вздыхал Лео. «Я все понимаю, но учтите, что у нас имеется ограничение в финансах. Мы и так уже сильно потратились, налоги не взимаем, с древесиной возникли проблемы, урожаем на полях только-только начали заниматься, а после того, как были разрушены корабли работорговца, граф Джайлс принялся распускать о вас странные слухи, и теперь ни одно торговое судно не желает останавливаться именно у нас». «Все нормально», — успокоила парня. «Возможно, сейчас мы и находимся в весьма затруднительной ситуации, но, уверяю, все, во что мы сейчас вкладываем ресурсы, в итоге окупится. Лео, просто доверься мне». «Я вам доверяю, госпожа», — вздыхал парень. «Но никак не пойму, откуда у вас такая уверенность. По правде сказать, в такие минуты альтруизма мне очень сильно напоминаете главу магической башни. Может, поэтому его к вам и тянет?» Лео, ты что, беленой сегодня завтракал? Чушь-то не говори!» Громко бросила, покрутив у виска, а после значительно тише добавила, а то еще он услышит. Кстати говоря, Гэбриэл продолжал жить в моем замке, потихоньку капая на мозг. Я уже давно поняла, что выгнать по-хорошему его не получится. Пришлось смириться. Стараюсь не обращать на него внимания, хотя, черт побери, какая же от него огромная польза в области магии. Мне больно это признавать, но то, что для 10 волшебников среднего уровня суровая недельная работа, то для Гэбриэла равносильно одному неудачному чиху. И все это он вытворял так просто, так легко, словно игрался, а не работал. Однако, когда заметил, что я углубилась в проектирование и развитие города, парень поумерил пыл и продолжал просто наблюдать со стороны. И все же я не могла до конца понять его. Он всегда такой разный, такой странный и непостоянный. Это сбивает и раздражает. Наверное, из-за этого я продолжаю держать его как можно дальше от себя. «Госпожа, смотрите!» — неожиданно прервал мои мысли Лео. «К нам направляются эльфы». «Эльфы?» — задумчиво протянула я, оторвавшись от работы и посмотрев в сторону приближающихся. Так и было. К нам шли все эльфы, которые должны были остаться в портовом городе. И возглавляла их миниатюрная эльфийка-принцесса Имоджен. Она еще не дошла к нам, но я уже успела заметить, как мягко девушка улыбалась, всем своим видом демонстрируя дружелюбие. С эльфами, кстати говоря, было тяжелее всего. Они весьма консервативный народ и с огромным трудом принимают что-то новое. Эльфам проще абстрагироваться, держаться небольшими группами, но не принимать изменения мира. В принципе, они соблюдали порядок и правила наших земель, так что придираться к ним не стало. «Как думаете, они тоже хотят остаться, как и зверолюди?» — шепотом спросил Лео, наклонившись к моему уху. В ответ я ничего не сказала. Во-первых, из-за того, что уверена, эльфы точно оставаться не собираются. Во-вторых, промолчала, потому что они слышали наш разговор. «Здравствуйте, маркиза Феникс», — поздоровалась со мной Имоджен, при этом не склонив голову, как остальные ее собратья. «Сегодня прекрасная погода, не так ли?» «Доброго дня, ваше высочество», — поприветствовала принцессу. «Да, погода сегодня действительно прекрасная. Однако, как я поняла, вы меня искали не для того, чтобы обсуждать погоду, верно?» В ответ эльфийка снова просто заулыбалась. Эта улыбка не выражала каких-либо эмоций, ни радости, ни грусти, ни злости, ни спокойствия. Словно маска, прекрасная, юная, изящная, но маска. «Мы слышали, что вы даровали зооморфам и зверолюдям гражданство. Это правда?» — спросила она, по всей видимости, сразу же переходя к главным вопросам. «Что же, это мне по душе. Не люблю ходить вокруг да около». «Допустим», — холодно ответила, смотря на эльфийку сверху вниз. С этим какие-то проблемы? Но ведь они не люди, озадачилась девушка. С этим не будет никаких проблем. Так. Они недовольны тем, что я приняла к себе несколько существ? Но ей какое дело? Что-то мне не нравится, когда, казалось бы, гостья лезет не в свои дела. Это уже вас не должно беспокоить, ваше высочество, ответила ей, сразу проводя незримую черту. Они отныне под моей защитой. Вот и все. Остальное мы решим уже самостоятельно. Эльфы тут же принялись перешептываться. Похоже, им не понравилось то, как я разговаривала с их принцессой. Однако меня их проблемы в этом плане не особо волновали. Эльфы очень гордые и отстраненные, это да. За всю свою жизнь они способны узреть смену нескольких эпох. Но я не из тех, кто готов прогибаться под чужое мнение только потому, что для кого-то это удобно. «Ясно», — отозвалась принцесса, продолжая улыбаться. «Вы планируете и дальше принимать беженцев, невзирая на то, что у самих на землях практически ничего нет?» «Как я уже сказала ранее, это наше дело, ваше высочество», — также спокойно ответила девушке напоследок с усмешкой, добавив. «Или что, вы возжелали таких же условий договора, как и у зверолюдей?» Думала, что Эмоджин наглядно посмеется, показав, насколько я ошибаюсь. Но тут... «Да», — ответила она коротко. «Мы этого хотим, но с небольшими изменениями». «О!» — протянула я, удивляясь от такой наглости. «Они буквально вынудили меня предложить им остаться здесь, так как самим попроситься, по всей видимости, гордыня не позволяла. Ладно, посмотрим, чего они там хотят». «И что же это за изменения?» «Сейчас настало темное время, как для магических существ, так и для эльфов в целом», — осторожно начала девушка. «Я реалист и трезво смотрю на мир. Мы согласны остаться здесь и служить на благо территории маркизы Элайджи Феникс. Но когда-нибудь нам все же придется покинуть эти земли и вернуться туда, откуда мы родом. Это может быть не через день, не через неделю, не через год и даже не через столетие. Однако это все же случится. И чтобы потом, когда настанет долгожданный день, ни у кого из сторон не было вопросов по этому поводу». Даже так? Иными словами, она прекрасно понимает, что уйти сейчас рискованно и небезопасно. Времена сейчас нелегкие. Но в то же время Эмоджин не оставляет надежду вернуться в свое родное королевство и возглавить его. Что же, конечно, раз наследница королевской крови жива, то их страна рано или поздно восстановит свое величие. Хорошо, согласилась я. Это единственное условие? Или есть еще? Нет. Отозвалась Эмоджин, в голосе которой впервые зазвучали нотки радости, однако та старалась сохранять все то же спокойствие. Больше никаких условий. В таком случае, почему бы нам не пройти в замок, чтобы тут же подготовить все необходимое и... «Миледи!» — прервал меня голос бегущего к нам слуги. Тот выглядел весьма бледным и обеспокоенным. Отчего он бежал так, словно его сами черти подгоняли? «Миледи, тут...» Договорить он не мог, так как задыхался, жадно хватая ртом воздух. «Вот!» — наконец-то выпалил он, протянув в мою сторону письмо. Столько паники из-за какого-то письма, однако на самом конверте красовалось имя отправителя, прочитав которое, игривое настроение мгновенно исчезло. «Герцог Герман Дукас». А что касается самого письма, то оно состояло из трех слов. «Я еду, жди». «Черт бы его побрал!» — вырвалось у меня. «Госпожа, все хорошо?» — тут же забеспокоился Лео. «Ага», — с ноткой сарказма ответила парню. «Скоро прибудут гости».